Ядерное оружие. 4 августа 2008 года. Источник ООН. 40 лет спустя после подписания договора о нераспространении ядерного оружия в мире по-прежнему существует 26 тысяч единиц такого оружия, заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступая в Мексике в агентстве по запрещению ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне. Хотя разоружение и нераспространение ядерного оружия имеют жизненно важное значение для сохранения мира и международной безопасности, добавил он, нельзя упускать из вида их тесную связь с усилиями по обеспечению развития. В настоящее время страны тратят 1,3 биллиона долларов на содержание армии и вооружений. Мы могли бы достичь значительного прогресса в достижении целей развития тысячелетия, если бы часть этих ресурсов была направлена в экономическую и социальную сферу, сказал Пан Ги Мун.